Положение в современной экономике России повторяет ситуацию 1930-х годов США. Экономический кризис вызвал сокращение производства и доходов, что резко сузило налоговую базу. Вместо того, чтобы отказаться от сокращения государственных расходов, правительство старалось их еще больше сокращать в реальном выражении. В результате производство продолжало падать. Экономика попала в заколдованный порочный круг, из которого она не вырвется, пока правительство не откажется от догмы, взятой из устаревшего арсенала до кейнсовой экономической теории. Страница 230. Суть кейнсовой революции, как ее называют, состоит из трех основных положений. Первое. В отличие от других компонентов конечного спроса, каждый из которых жестко связан с тем или иным компонентом национального дохода или продукта, государственные закупки такой жесткой связи не имеют. Второе. Если в тождестве сбережения инвестиции преобладают частные сбережения, которых больше, чем необходимо для оплаты валовых капиталовложений, государство имеет возможность заимствовать этот излишек для покрытия превышения своих расходов над доходами. При этом не только не нарушается макроэкономическое равновесие, но и возникают условия, способствующие восстановлению нарушенного равновесия. Третье. Государственные закупки, осуществляемые за счет бюджетного дефицита, способны увеличивать совокупный конечный спрос, компенсируя недостаток частного спроса государственным. При этом государственные закупки имеют свойство увеличивать частный спрос в большей степени, чем возрастает государственный спрос, рассмотренный выше механизм мультипликатора. Вернувшись к графику 6.3, мы убеждаемся, что всякое увеличение автономного спроса, в данном случае государственных закупок, ведет к кратному увеличению конечного спроса. И наоборот, всякое уменьшение государственных закупок ведет к кратному сокращению конечного спроса. Именно поэтому в период кризиса, когда общественный спрос и без того недостаточен для оплаты предложения, ни в коем случае нельзя идти на еще большее сокращение государственных закупок. Для того, чтобы использовать государственные закупки для рационального регулирования макроэкономики, необходимо более детально представлять себе их конкретное воздействие на различные отрасли экономики, доходы, занятость и так далее. Для этого упрощенный мультипликатор Кейнса не годится. Такие расчеты лучше всего производить, пользуясь экономической таблицей Леонтьева, дополняя известные из нее данные о полных материальных затратах с соответствующим увеличением доходов и спроса на потребительские товары. Исходя из этих преобразованных леонтьевских мультипликаторов, можно варьировать государственными расходами так, чтобы в первую очередь помогать тем отраслям, которые находятся в наибольшем упадке. Не вдаваясь в подробности, отметим, что существуют и весьма подробные межрегиональные балансы, пользуясь которыми можно также направлять государственные расходы и производные от них частные расходы в регионы, более всего страдающие от кризиса и безработицы. Все эти балансы, межрегиональные и межотраслевые, были подробно разработаны еще в советское время. Обновив их, можно успешно пользоваться ими для макроэкономического регулирования в условиях рыночной экономики. Рассмотрим несколько вопросов, возникающих в связи с использованием государственных закупок для регулирования общественного спроса. Первая группа вопросов связана с недостаточным пониманием действительного соотношения между государственными доходами и расходами. Доходы государства образуются главным образом за счет налогов, взимаемых, как правило, в определенной пропорции к компонентам национального дохода: подоходный налог, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы и так далее. Поскольку каждый из таких налогов вычет из соответствующего дохода, это влечет за собой уменьшение конечного спроса. Иначе говоря, государство автоматически сокращает общественный спрос, взимая и увеличивая налоги, и наоборот увеличивает совокупный спрос, сокращая налоги. Всякое изменение налогов влияет на величину мультипликатора ВВП. Напомним, что в нашем числовом примере предельная склонность к потреблению из национального дохода составляла 0,67, а мультипликатор автономного спроса, ми малое греческое, равен 1 деленное на 1 минус 0,67 и равен 3. Страница 231. Если повышение ставки какого-то налога представляет собой, например, 3% от национального дохода, то это означает, что располагаемый доход уменьшится на 3%, а предельная склонность к потреблению на 2%, с 0,67 до 0,6566. Следовательно, это вызовет соответствующее сокращение мультипликатора до ми равно 1, деленное на 1 минус 0,6566, равно 2,91. В результате произойдет уменьшение агрегатного спроса АЕ. Графически это изменение равносильно повороту прямой мультипликативного спроса по часовой стрелке вниз, как это показано на графике 6.5. График 6.5. Мультипликатор при изменении налоговой ставки. Шкала по оси абсцисс Y, шкала по оси ординат АЕ. Из нулевой точки начала координат под углом 45 градусов выходит пунктирная линия Y равная АЕ. Две прямые Y1 и Y2 выходят из одной точки на оси ординат при небольшом значении АЕ. Угол наклона к оси абсцисс у прямой Y1 больше, чем у прямой Y2, но меньше 45 градусов. Точки пересечения этих прямых пунктирной прямой Y равная АЕ отмечены слева направо на оси абсцисс Y2 и Y1 на оси ординат снизу вверх АЕ2 и АЕ1. Это точки, соответственно, Е2 и выше Е1. При уменьшении агрегатного спроса АЕ объем равновесного ВВП уменьшится от исходного Y1 до нового Y2. Обратный эффект имеет уменьшение ставки налога. Общая формула мультипликатора с учетом изменения ставки налога такова. Ми равно дробь 1, деленная на, скобки открываются, 1 минус c малое умноженное, скобки открываются, 1 минус дельта t, скобки закрываются обе. Формула 6.27, где дельта t – процентное изменение налога к национальному доходу. Итак, допустим, что некое правительство, одержимое идеей сбалансирования бюджетного дефицита во что бы то ни стало, пожелало бы полностью покрыть рост своих закупок соответствующим ростом налогов. Для этого потребовалось бы одновременно увеличить расходы и повысить налоги так, чтобы прирост налогов равнялся росту государственных закупок. На первый взгляд, одновременное увеличение государственных расходов и налогов на одну и ту же величину полностью исключит стимулирующее воздействие на конечный спрос. Но это не так. В действительности, совместное воздействие этих мер будет все же иметь стимулирующее воздействие, хотя и меньшее, чем показывает простой мультипликатор. Это вытекает из теоремы сбалансированного бюджета, доказанной несколько десятилетий назад. Убедимся в ее справедливости, пользуясь формулой мультипликатора ВВП и приравнивая прирост налоговых поступлений к приросту автономных, в данном случае государственных, расходов Г. Из формулы 6.22 и 6.27 имеем ми равно дроби в числителе дельта ГНП в знаменателе дельта Г равно дроби в числителе 1 в знаменателе, скобки открываются, 1 минус c малое умноженное, скобки открываются, на 1 минус дельта t, скобки закрываются. Формула 6.28. Из условия сбалансированности расходов и налогов дельта G минус дельта T умноженное на GNP равно нулю. Формула 6.29. Страница 232. Получим GNP равно дельта G, деленное на дельта T. Формула 6.30. Подставляя в дельта GDP, деленное на GDP, соответствующие выражения из 6.28 и 6.30, имеем дельта GNP, деленное на GNP, равно дроби в числителе дельта T, умноженное на дельта GNP, в знаменателе дельта G, равно дроби в числителе дельта T, в знаменателе единица минус C, умноженное, скобки открываются, в скобках единица минус дельта T, скобки закрываются. Формула 6.31. Нетрудно видеть, что поскольку числитель и знаменатель правой части выражения 6.31 положительный, то и прирост ВВП является положительной величиной. Таким образом, жирным шрифтом, обычное возражение «откуда взять деньги на прирост государственных закупок» само собой отпадает. Конец жирного шрифта. Деньги появляются как результат расширения налоговой базы вследствие прироста ВВП. Жирным шрифтом. Всякое правильное употребление государственных средств дает приростный результат. Конец жирного шрифта. Разумеется, прирост реального ВВП возможен только тогда, когда экономика в целом и большая часть ее отраслей имеют излишек неиспользуемых ресурсов. Поэтому все выше приведенные рассуждения о мультипликаторе справедливы только по отношению к экономике, у которой конечный спрос меньше оптимального предела загрузки производственных мощностей или фактически ВВП меньше оптимального. Оптимальный ВВП – это национальный продукт, который может быть произведен при использовании всех факторов, в особенности капитала и труда, в соответствии с их оптимальной степенью загрузки. Средние издержки находятся на минимуме. Разница между оптимальным и фактическим ВВП называется дефицитом ВВП, дефицитом продукции или кризисным разрывом. В отличие от товарного дефицита, когда предложение меньше спроса при неравновесных ценах, дефицит ВВП возникает, когда спрос меньше потенциального предложения. Иначе говоря, это как бы дефицит со знаком минус. Произведено меньше, чем экономика может дать, но не потому, что не хватает ресурсов, а потому, что недостаточен спрос. Российская экономика сейчас находится именно в таком состоянии, когда существует возможность применить незанятые факторы производства. Различное соотношение между оптимальным ВВП и фактическим спросом проиллюстрировано на графике 6.6. График 6.6 состоит из двух графиков. Левая сторона – кризисный разрыв. Правая сторона – инфляционный разрыв. Шкалы по оси абсцисс – ГДП. Шкалы по оси ординат – P. В левой части графика, так же как и в правой, две кривые – GDP и AS. Начальная точка кривой GDP имеет координаты при малых значениях на оси абсцисс Y и больших значениях на оси ординат P. Затем вертикально и вправо опускается вниз почти до горизонтального положения выпуклостью вниз. Кривая АС, начальная точка, имеет координаты при малых значениях Y и P. Затем плавно поднимается вправо из горизонтального положения вертикальной выпуклостью вниз. Точка пересечения этих кривых E нулевое в левой части графика с координатами P нулевое, Y нулевое. На графике, кроме того, имеется вертикальная линия, отходящая от оси абсцисс с координатой YP в левой части графика. Причем YP больше Y нулевое, то есть вертикальная линия проходит правее точки пересечения кривых. В правой части графика при инфляционном разрыве вертикаль проходит левее точки пересечения кривых E1 с координатами P1, Y1. Это и есть отличие правой и левой части. В левой части графика кризисный разрыв. Точка равновесия Е нулевое соответствует продукту Y нулевое, который меньше оптимального YP. Равновесие устанавливается в точке, где кривая конечного спроса ГДП пересекается кривой совокупного предложения АС. Мы еще вернемся к тому, как формируется совокупное предложение. Теперь же отметим только, что точка его пересечения с кривой совокупного спроса находится левее вертикальной линии оптимального продукта. Разность YP минус Y нулевое равна кризисному разрыву. Страница 233. В правой части графика 6.6 изображена обратная ситуация. Точка равновесия находится правее оптимального ВВП. Это возможно потому, что оптимальный продукт – это ВВП при нормальной загрузке факторов, а не при физически возможном максимуме. При работе экономики сверхнормальной загрузки, при так называемой перегретой экономике, фактически продукт Y1 больше YP. Спрос уравновешивается увеличенным предложением, но равновесие наступает за пределами нормальной загрузки. Разность YP минус Y1 называется инфляционным разрывом. До сих пор мы рассматривали взаимосвязи между национальным продуктом и национальным доходом, исходя из предположения, что общий уровень цен меняется мало или совсем не меняется. Но это справедливо только для экономики, которая работает при некоторой недогрузке факторов производства. Рассмотрим теперь ситуации, складывающиеся при изменении цен. Начнем с более традиционного случая в рыночной экономике, когда цены растут не вследствие инфляционной инерции, об этом позже в главе 8, а из-за определенных соотношений между совокупным спросом и совокупным предложением. Совокупное предложение – это конечный продукт в физическом измерении, который произведен всей совокупностью фирм в расчете на реализацию при данном общем уровне цен. Хотя каждая фирма исходит из собственных критериев, определяющих ее выпуски, сумма всех произведенных продуктов в обществе считается величиной, зависящей от общего уровня цен. Чем выше средний уровень цен, тем больше совокупное предложение при прочих равных условиях. Маржиналистская теория объясняет это тем, что при большем объеме выпусков предельный расход факторов на единицу продукции увеличивается, что делает производство, ориентированное на максимальную прибыль, возможным только при повышении цен. Уже в главе 3 мы показали необоснованность этого общего утверждения, которое справедливо только в частных случаях, то есть при определенных, достаточно жестких предположениях. Кривая совокупного предложения должна при неизменных ценах факторов расти только в том случае, когда загрузка факторов превышает нормальную, оптимальную. Следовательно, на отрезке, расположенном левее оптимального ВВП, кривая совокупного предложения не должна обязательно расти, если цены факторов неизменны, а их производительность либо остается неизменной, либо падает. Из этого предположения исходил Кейнс в своем анализе совокупного спроса и предложения. Он считал, что в краткосрочном плане кривая совокупного спроса представляет собой горизонтальную прямую, то есть рост общественного спроса никак не влияет на общий уровень цен. Но дело в том, что по мере приближения к оптимальному ВВП цены факторов начинают расти, даже если не падает их производительность. Поддерживать неизменные ставки заработной платы и неизменные ставки судного процента невозможно в условиях, когда спрос на труд и капитал начинает приближаться к их оптимальной загрузке. Вблизи оптимального ВВП кривая совокупного предложения начинает расти, причем особенно быстро, тогда, когда ВВП превышает оптимальный уровень и возникает инфляционный разрыв. Эмпирически исследованная кривая совокупного предложения изображена в левой части графика 6.7. График 6.7. График тоже состоит из левой и правой части, на каждой из которых кривые. Левый график под названием «Кривая совокупного предложения». Шкала по оси абсцисс ГДП. Шкала по оси ординат П. На графике кривая АС. Начальная точка при небольшом значении на оси ординат. Кривая перемещается плавно вправо, постепенно переходя из горизонтального в вертикальное положение. Выпуклостью вниз. С момента увеличения значений P отмечены две точки на кривой, с координатами на оси абсцисс Y0 и YP. На правой части графика, которая обозначается как эффект мультипликатора поедается ростом цен, кривую АС пересекает 5 почти параллельных друг другу кривых ГДП. Начальная точка при малом значении Y и большом P. Самая левая кривая. Начинается почти вертикально, падать вниз, переходя по мере продвижения вправо почти в горизонтальное положение в конечных точках при большом значении Y. Выпуклостью вниз. Кривые с левой стороны вправо отмечены как ГДП-1, ГДП-2, ГДП-3, ГДП-4 и самая верхняя кривая, соединяющаяся в точке, где кривая АС переходит почти в вертикальное положение, ГДП. Точки пересечения этих кривых отмечены слева направо Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Начинаясь как Кейнсова горизонтальная линия, при значительной недогрузке факторов производства, кривая совокупного предложения АС начинает расти сначала медленнее, потом быстрее в окрестностях оптимального ВВП, YP. В правой части графика показано, как влияет на объем предложения и цены последовательный прирост конечного спроса, например, вследствие увеличения государственных закупок на одинаковую величину. Страница 234. На горизонтальном отрезке АС мультипликатор государственных закупок действует полностью. Весь прирост конечного спроса приходится на рост величины ВВП. По мере того, как кривая АС начинает расти, эффект мультипликатора начинает делиться между ростом величины ВВП и ростом общего уровня цен. Чем дальше, тем больше приходится на долю роста цен и тем меньше на рост продукции. Таким образом, эффект мультипликатора постепенно уходит исключительно в рост цен. Это происходит потому, что совокупное предложение перестает положительно реагировать на прирост спроса, и рост спроса преобразуется в рост цен. Именно этот аргумент обычно выдвигается против использования Кейнсового мультипликатора для стимулирования российской экономики. Но экономическая ситуация в современной России отличается от классической рыночной ситуации. В России падение совокупного предложения до последнего времени, до 1997 года, происходило при постоянном росте совокупного спроса, выраженного в растущих текущих ценах, который, однако, сокращался в физическом объеме. Иначе говоря, рост общего уровня цен обгонял рост денежного спроса. Но это не эффект чрезмерных расходов государства, а результат инфляционной инерции, начавшейся в предыдущие годы и продолжающейся затратной инфляции, но отнюдь не результат повышения совокупного, в том числе государственного спроса. Полное объяснение того, как сочетать государственные меры по стимулированию спроса с борьбой против инфляции, мы даем в главе 9, где макроэкономическая политика рассматривается во всех ее сложностях.